Глава 14. Последние 10 лет с Алексом Фергюсоном. В университетах со временем нарабатываются определенные традиции преподавания, под которые приходится подстраиваться всем новым педагогам. С футбольными клубами дело обстоит иначе. Традиции есть и здесь, но каждый новый тренер ставит дело по своему усмотрению, без оглядки на предшественников, а если оглядывается, то только для того, чтобы понять, насколько он их превзошел. Уход хорошего тренера – потеря для клуба, уход великого тренера – настоящее потрясение. Таких людей, как Алекс Фергюсон, называют «штучными», поскольку они встречаются редко и заменить одного «штучного» человека другим обычно не удается. Вариант с воспитанием замены чаще всего не срабатывает, поскольку человек не может создать свой клон, а простая передача опыта дело не решает. Также Алекс Фергюсон написал интересные мемуары, в которых подробно изложил свои взгляды и щедро поделился накопленным опытом. Но разве кто-то, прочитав их, смог стать великим тренером? И раз уж мы помянули традиции, нужно уделить немного внимания клубному гербу. Все его знают, но не все знают его историю. Корабль под всеми парусами, расположенный в верхней части, взят от герба городского совета Манчестера. Дьявол с трезубцем появился на гербе только в 1970 году как намек на прозвище «Красные дьяволы». Герб выполнен в красном и желтом цветах, но клубные цвета – красный и белый. Красные футболки в сочетании с белыми шортами команда Манчестер Юнайтед носит с 1928 года, и совсем скоро можно будет праздновать столетний юбилей клубной формы. Правда, в сезоне 1971-72 года Юнайтед вдобавок к основному и белому гостевому комплектам формы использовал и желто-синий. Желтую футболку с синим воротником, синие шорты и желтые гетры. Она использовалась в играх против команд, игравших в красно-белых полосатых футболках. Сандерленд, Саутгемптон, Сток-Сити, Шеффилд Юнайтед. Начинание не прижилось. Но вернемся к нашей теме – 10 последним сезонам Манчестер Юнайтед с Алексом Фергюсоном. Главным вопросом, волновавшим болельщиков перед началом сезона 2003-2004 года, было, сможет ли Рио Фердинанд заменить их любимца Дэвида Бекхэма, который провел в Манчестер Юнайтед 11 сезонов, 2 в молодежном составе и 9 в основном. Год арендного выступления на Престон Норт Энд в счет не включен. В своих мемуарах Алекс Фергюсон отзывается о Бекхэме весьма похвально и не раз ставит его в пример. Да и сам Бекхэм платит своему бывшему тренеру той же монетой, так что его обмен на Фердинанда кого-то может удивить. Зачем? Дело в том, что Манчестер Юнайтед не считал возможным платить Бекхэму те суммы, которые тот хотел получать. Обычная дилемма клуба и его воспитанника. Половину того сезона, как уже было сказано выше, Фердинанду пришлось пропустить по причине дисквалификаций, но он останется с красными до 2014 года, сыграет 312 матчей и даже забьет 7 голов. Отсутствие Фердинанда во второй половине сезона сопровождалось общим снижением темпа. Нет, нельзя сказать, что без Фердинанда красные не могли играть так же, как и раньше. Дело было не в Фердинанде, а в общем спаде. Проще говоря, команда позволила себе слегка расслабиться и в результате оказалась на третьем месте в турнирной таблице, уступив чемпионский титул Арсеналу и пропустив вперед Челси. До января 2004 года на 15 побед пришлось 3 поражения и 1 ничья. Но во второй половине сезона поражений было 6, а ничьих 4. И это несмотря на присутствие в команде великого Криштиану Роналду, который стал первым португальским игроком в истории клуба. Роналду обошелся красным в 12 миллионов 240 тысяч фунтов, выплаченных лиссабонскому спортингу. Гораздо дешевле, чем Фердинанд. Манчестер Юнайтед находился на пике славы, и Фергюсон мог отбирать лучших из лучших, а не просто лучших. Одновременно с Роналду в команду пришли такие игроки, как бразильский полузащитник Жозе Клеберсон Перейра, камерунец Эрик Джемба-Джемба, сноска, тоже полузащитник, как и Клеберсон, и французский нападающий Давид Бильон. Но в основном составе Фергюсон оставил только Роналду. Принято считать, что в пользу Роналду сыграл гол, забитый им в финале Кубка Англии, но на самом деле старине Ферги нравилась ответственность и усердие португальца. В нашей команде лучшие игроки всегда были рьяными сторонниками основательной подготовки к играм», — вспоминал Фергюсон. «Именно поэтому они и стали лучшими, даже великими. Дэвид Бекхэм, Райан Гиггс, Криштиану Роналду и Уэйн Руни обычно оставались после тренировки для отработки штрафных ударов. Они не стремились провести больше времени в бассейне или посетить сеанс массажа, не спешили поскорее покинуть тренировочную базу ради встречи с дилером в автосалоне. С маниакальным упорством эти ребята проводили на тренировочном поле лишних полчаса, пытаясь со штрафного закрутить мяч мимо манекенов, изображавших стенку и голкипера так, чтобы он попал в ворота. Потому-то Бекхэм стал корифеем штрафных ударов с 23-27 метров от ворот, а Гиггс с 15-20 метров. Руни лучше бил с близкого расстояния, а Роналду мог забить со штрафного даже с обратной стороны Луны. Уэйн Руни, выступавший в амплуа оттянутого нападающего и центрального полузащитника, пришел в Манчестер Юнайтед перед началом сезона 2004-2005 года и остался до 2017 года. В борьбе за Кубок Англии красные одерживали одну победу за другой, а в финале буквально разгромили Миллуол со счетом 3-0. Первый гол забил Роналду, а два других – нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой, который сейчас работает ассистентом главного тренера команды. Кубок футбольной лиги снова пролетел мимо, а из турнира Лиги чемпионов УЕФА красные выбыли в 1/8 финала, проиграв Порту с общим счетом 2-3. В конечном итоге двумя трофеями того сезона стали Кубок Англии и Суперкубок, завоевание которого сезон и начался. Суперкубок пришлось вырывать у Арсенала в серии послематчевых пенальти. Если кто забыл, то последним годом, в котором позволилось делить этот трофей в случае ничейного результата, был 1993 год. Розыгрыш у Суперкубка, традиционно считающегося трофеем второго ранга, дал хорошую характеристику Алекс Фергюсон. «В этом матче мы никогда не стараемся победить или умереть. Мы используем его в качестве барометра для определения уровня физической подготовки команды». Кстати говоря, клуб Манчестер Юнайтед является рекордсменом по числу побед, одержанных в борьбе за Суперкубок – 17 полных и 4 разделенных с другими клубами. Лучшим бомбардиром красных в сезоне 2003-2004 года стал Руд ван Нистелрой, забивший во всех турнирах 30 голов. Большую часть следующего сезона ему придется пропустить из-за травм, да и вообще этот сезон выдался для красных неудачным. Ни единого трофея они завоевать не смогут. Даже Суперкубок уступят Арсеналу, а в турнирной таблице чемпионата останутся на третьем месте после Челси, ставшего чемпионом под руководством Жозе Мауриньо и занявшего второе место Арсенала. Поневоле хочется задуматься о том, почему Фергюсон собирался уйти из Манчестер Юнайтед в 2002 году. Уж не подсказывала ли ему чего-то тренерская интуиция? «Пара поражений Манчестер Юнайтед привела к весьма серьезным последствиям, что заставило меня пересмотреть подход к тренировочному процессу в целом», — вспоминал Фергюсон. «После того, как Челси выиграл Премьер-лигу в сезоне 2004-2005 года, я совершенно другими глазами взглянул на нашу предсезонную подготовку. Челси прошелся паровым катком по другим клубам и завершил чемпионат с 95 очками, в то время как занявший второе место Арсенал набрал 83 очка, а Манчестер Юнайтед только 77. Это было унизительное фиаско. В течение всего сезона мы пытались поймать их за хвост, но у нас не было никаких шансов сделать это. И я не хотел, чтобы подобное повторилось. После первого триумфа Челси я стал обращать гораздо больше внимания на интенсивность предсезонной подготовки команды, поскольку игроки Челси на протяжении всего сезона находились в гораздо лучшей физической форме, нежели наши парни. Нам пришлось пересмотреть программу подготовки на 2006-2007 годы. К сожалению, к тому моменту программа 2005-2006 годов уже начала выполняться, и нам не удалось бы подготовить игроков лучше. Лично для меня это стало важным уроком. Всегда существует риск отстать от современных реалий, сохраняя приверженность к устаревшим методам подготовки. Можно сказать и короче. После Требла команда и ее главный тренер позволили себе немного расслабиться, и результат не заставил себя ждать. Еще в 1990 году акции Манчестер Юнайтед появились на фондовом рынке, но по причине высокой стоимости клуба до выкупа контрольного пакета сторонним инвесторам дело дошло только в мае 2005 года, когда американский бизнесмен Малькольм Глейзер скупил клубные акции на сумму более $1.5 миллиардов, что дало ему и его сыновьям полный контроль над клубом. Вторжение семейства Глейзеров вызвало протест у болельщиков клуба, которые не желали перехода Манчестер Юнайтед под контроль иностранцев и смены статуса клуба с открытого акционерного общества на частную компанию. Бытует ошибочное представление о Глейзерах, покупка которыми клуба вызвала враждебность у различных групп болельщиков Юнайтед, выступавших против того, чтобы клуб стал принадлежать конкретному человеку, сказал Алекс Фергюсон в интервью данному Чарли Роузу. Но не будем забывать, что уже спустя минуту после того, как клуб стал акционерной компанией, кто-то начал скупать его акции. Многим хотелось купить Манчестер Юнайтед, но Глейзеры сделали это первыми. На протяжении всего периода нашего сотрудничества они были весьма лояльными ко мне. Эти сильные и целеустремленные люди неизменно поддерживали меня и традиции нашего клуба. И я всегда поддерживал избранный ими стиль управления клубом. Они не оказывали ни малейшего давления на меня, не говоря уже о телефонных звонках с указаниями сделать то-то или то-то. Также они не вмешивались в работу исполнительного директора. Примерно раз в неделю они разбирали накопившиеся по клубу вопросы, но никогда не вмешивались в работу команды. В сезоне 2005-2006 года, который больше всего запомнился болельщикам красных тем, что в нем Криштиану Роналду забил юбилейный тысячный гол за клуб в Премьер-лиге, команда Манчестер Юнайтед, как выражаются деликатные комментаторы, продемонстрировала сдержанный успех, поднявшись на второе место в турнирной таблице. В этом сезоне наконец-то представилась возможность взять Кубок футбольной лиги. В финальной встрече красные выиграли со счетом 4-0 у команды Wigan Athletic. Сноска. Wigan Athletic. Wigan Athletic Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Wigan, графства Большой Манчестер. Основанный в 1932 году. С 2005 по 2013 год клуб выступал в Премьер-лиге. И в 2013 году даже выиграл Кубок Англии, победив в финальном матче Манчестер-Сити, но затем дела пошли на спад, и в настоящее время Wigan Athletic выступает в Лиге 1, находившейся в то время на подъеме. Кубок стал единственным трофеем. В других турнирах красные победить не смогли. Чемпионом Премьер-лиги снова стал Челси, и всем в Британии стало ясно, что у Моуриньо есть работающая система. Хуже всего команда Манчестер Юнайтед выступила в Лиге чемпионов УЕФА. Впервые после сезона 1993-94 года красные не смогли выйти в плей-офф, при том, что попали не в самую сильную группу. Их соперниками были Вильярреал, Бенфика и Лилль. Первая сноска. Вильярреал. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1923 году. Большую часть своей истории клуб провел в низших дивизионах испанского футбола, впервые выйдя в высшую Ла-Лигу. Премьера Дивизион. Только в 1998 году. В настоящее время выступает в Ла-Лиге. Сноска вторая. Лилль. Французский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1944 году посредством объединения клуба «Олимпик Лиль» и «СК ФИВ», выступает в Лиге 1, высшем футбольном дивизионе Франции. Одной из привычек или черт фирменного стиля Ферги было стремление к обновлению команды после каждого неудачного сезона. В 2005-2006 годах в клуб пришли пятеро новых игроков, наиболее ценным из которых был нидерландский вратарь Эдвин Ван дер Сар, а 8, в том числе и Рой Кин, покинули клуб. Две дюжины игроков, преимущественно из резервного состава, были отданы в аренду, а перед началом следующего сезона Манчестер Юнайтед сделал одно из лучших своих приобретений, купив у клуба Тоттенхэм Хотспур за 14 миллионов фунтов, которым прилагались бонусы, 25-летнего центрального полузащитника Майкла Каррика, который отыграет за красных 316 матчей в 12 сезонах и забьет 17 голов. Самые опытные игроки нашего клуба создали нечто вроде собственного разведывательного агентства, вспоминал Фергюсон. Я всегда поручал им узнать у игроков сборной Англии, считают ли они кого-то из других клубов достойными играть в Манчестер Юнайтед. В 2006 году мы таким образом нашли в Тоттенхэме Майкла Каррика. Упор на предсезонную подготовку и общая смена настроения с расслабленного на концентрированное в сезоне 2006-2007 года принесли плоды. Красные выиграли чемпионат, опередив команду Челси на целых 6 очков. Лучшим бомбардиром клуба стал Криштиану Роналду, забивший 17 голов в чемпионате и еще 6 в других турнирах. В борьбе за Кубок Англии команда Манчестер Юнайтед дошла до финала, в котором уступила команде Челси со счетом 0-1. Причем гол был забит в дополнительное время, на 116-й минуте. Это к тому, что по игровой форме красным удалось догнать синих. В турнире Лиги чемпионов УЕФА красные дошли до полуфинала, где проиграли Милану с общим счетом 3-5. Из борьбы за Кубок футбольной лиги красные выбыли в четвертом раунде, на пороге четвертьфинала, проиграв со счетом 0-1 такому сопернику, как команда Southend United. Сноска. Southend United. Southend United Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Southend-on-Sea. Графство Эссекс. Основанный в 1906 году. Пиком славы клуба стал сезон 2005-2006 года, в котором было завоевано чемпионство в Лиге 1. В настоящее время клуб выступает в Национальной лиге, пятом футбольном дивизионе Англии. Сезон 2007-2008 года начался с выигрыша Суперкубка, за который пришлось бороться с командой Челси, обладателями Кубка Англии. Красные выиграли по итогам послематчевых пенальти, забив 3 мяча и не пропустив ни одного. Настроение было духоподъемным. Парни верили, что в придачу к чемпионству и суперкубку они завоюют еще какой-нибудь трофей. Правда, начало чемпионата получилось не очень-то обнадеживающим. 2 ничьи и проигрыш горожанам со счетом 0-1. Но после победы пошли одна за другой. 8 подряд. А всего их было 27 при 6 ничьих и 5 проигрышах. Набрав 87 очков на 2 больше, чем у Челси, Манчестер Юнайтед в 10-й раз стал чемпионом Премьер-лиги. Кубки Англии и футбольной лиги в том сезоне взять не удалось. Но зато красные одержали победу в Лиге чемпионов УЕФА, победив в финале команду Челси, снова по результату послематчевых пенальти – 6-5. В начале своей тренерской карьеры в Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон работал над тем, чтобы сбросить сдолбанного насеста Ливерпуль, а в конце ее сделал то же самое с Челси. Криштиану Роналду, забивший 31 гол в чемпионате Премьер-лиги, 8 в Лиге чемпионов УЕФА и 3 в турнире Кубка Англии, стал лучшим бомбардиром. Роналду жаждал заполучить Реал, активность которого вызывала тревогу у руководства и болельщиков Манчестера Юнайтед. Но в итоге великий футболист остался с красными еще на один сезон и покинул клуб в середине 2008 года. Уход был вызван двумя причинами. Роналду не нравился грубоватый английский стиль игры. Он предпочитал изящный романский стиль, и в Манчестер Юнайтед он не видел для себя перспектив. А играть в Реале было его заветной мечтой. Реал заплатил за Роналду 80 миллионов фунтов. После того, как Криштиану Роналду ушел от нас, чтобы играть за мадридский Реал, как он всегда мечтал, мне пришлось искать замену лучшему в мире игроку, а также перестраивать команду и разрабатывать концепцию игры без Роналду, пишет Фергюсон в своих мемуарах. Было страшно представить, как мы сможем обойтись без него, ведь теперь атака нашей команды стала похожей на рот без одного зуба. Я понимал, что, приняв верное решение, смогу обеспечить Манчестер Юнайтед дальнейшее процветание. Заменой Роналду стал нападающий Майкл Оуэн, начинавший свою игровую карьеру в Ливерпуле. Но пока еще мы рассматриваем сезон 2008-2009 года, в котором Роналду играл за Манчестер Юнайтед. Новая победа в турнире Премьер-лиги позволила красным догнать Ливерпуль по количеству чемпионских титулов. Теперь у обоих клубов их было по 18. К чемпионству добавились Суперкубок и победа в клубном чемпионате мира по футболу 2008 года. В финале чемпионата красным пришлось встретиться с командой эквадорского клуба ЛДУ Кито. Сноска. ЛДУ Кито. Лига Депортива Университария Кито. Один из ведущих футбольных клубов Эквадора и Южной Америки. Основанный в 1930 году. Выступает в чемпионате Эквадора по футболу. Игравший весьма напористо. Но Уэйну Руни на 73-й минуте удалось забить гол, решивший исход игры. Выражаясь языком любителей покера, можно сказать, что Алекс Фергюсон собрал с командой Манчестер Юнайтед флэш-рояль из трофеев. Сноска. Флэш-рояль – самая сильная комбинация в покере. 5 последовательных карт одной масти от десятки до туза. Шансы на завоевание Кубка Англии в том сезоне были очень высокими. Красные дошли до полуфинала и по пенальти проиграли Эвертону со счетом 2-4. Кубок футбольной лиги пришлось уступить в финальной встрече клубу Тоттенхэм Хотспур и тоже по результатам послематчевых пенальти – 1-4. Суперкубок УЕФА был проигран петербургскому «Зениту» со счетом 1-2, а в финале Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Юнайтед со счетом 2-0 обыграла Барселона, в которой блистал Лионель Месси. Один из двух мячей в том матче забил он. Разумеется, есть немало выдающихся и много просто хороших игроков, но из тысячи современных профессиональных футболистов только Месси и Криштиану Роналду заслужили право считаться звездами мирового уровня. Остальные демонстрируют лишь фрагменты звездной игры. Блистательный гол, невероятно точный пас, фантастический сейв. В сезоне 2009-10 года болельщики ожидали от Манчестер Юнайтед не менее 3 трофеев. К хорошему быстро привыкаешь. Но пришлось удовлетвориться всего одним – Кубком футбольной лиги, который принесла победа, одержанная в финальной игре турнира над Астон Виллой со счетом 2-1. Суперкубок забрал Челси и снова по результатам послематчевых пенальти – 1-4. Чемпионом тоже стал Челси, набравший на 1 очко больше Манчестер Юнайтед – 86 против 85, в то время как оказавшийся на 3-м месте Арсенал имел только 75 очков. Красные и синие шли вровень, не уступая друг другу в мастерстве. Правда, обе встречи в рамках чемпионата красные проиграли. Очень нехорошо получилось с борьбой за Кубок Англии. Красные выбыли из турнира после первой же игры с Лидс Юнайтед, закончившейся со счетом 0-1. Обидно проигрывать первую игру, и вдвойне обидно проигрывать команде, выступавшей в Лиге 1. Но, как говорят футболисты, мяч круглый. С Лигой чемпионов УЕФА тоже не повезло. В четвертьфинале Манчестер Юнайтед играл с Баварией, вышедшей вперед по правилу выездного гола. Общий счет был 4-4. В общем, год выдался неудачным, да еще и Криштиану Роналду ушел в Реал. Правда, Уэйн Руни изо всех сил старался показать, что он играет не хуже великого португальца. В том сезоне Руни в общем счете забил 34 гола. Сезон 2010-11 года начался с победы над Челси в сражениях за Суперкубок, причем победа эта была одержана со счетом 3-1, а не по пенальти. Красные сразу же обозначили преимущество как в первом турнире, так и во всем сезоне, имевшем важное личное значение для их главного тренера. 19 декабря 2010 года Алекс Фергюсон побил рекорд Мэтта Басби по длительности пребывания в должности главного тренера Манчестер Юнайтед, который составлял 24 года, 1 месяц и 13 дней. А вот красные не смогли побить свой собственный рекорд. 29 матчей без поражений в чемпионате, проиграв 5 февраля 2011 года команде Wolverhampton Wanderers со счетом 1-2. Кроме этого поражения, красные проиграли в чемпионате еще 3 игры с Челси, с Ливерпулем и с Арсеналом, набрав 80 очков. Манчестер Юнайтед стал чемпионом Англии в 19-й раз. Теперь Ливерпуль был окончательно сброшен с насеста. От синих, занявших 2-е место, красные оторвались на целых 9 очков, демонстрируя явное преимущество. Кубок футбольной лиги и Кубок Англии взять не удалось. Из первого турнира красных выбил в 5-м раунде Вест Хэм Юнайтед. причем со счетом 0-4. А из второго красные выбыли в полуфинале, проиграв Манчестер Сити со скромным счетом 0-1. В Лиге чемпионов УЕФА красные дошли до финала, где проиграли Барселоне со счетом 1-3. Единственный мяч в ворота соперников забил Уэйн Руни. А для вратаря Манчестер Юнайтед Эдвина Ван дер Сара этот матч стал последним в игровой карьере. На смену ему в июне 2011 года у мадридского «Атлетика» был куплен Дэвид де Хеа, защищавший ворота красных до 2023 года. Он обошелся клубу в рекордную на тот момент для вратаря сумму в 18 миллионов 900 тысяч фунтов. Но за игрока высокого класса никаких денег не жалко, поскольку класс всегда окупается. Сезон 2011-12 года, 20-й сезон Премьер-лиги, начался 7 августа 2011 года с завоевания Суперкубка Англии. Красные победили горожан со счетом 3-2. В прошлый раз манчестерское дерби в этом турнире было в 1956 году, и тогда красные тоже победили. Сражение за Суперкубок было напряженным, и можно сказать, что оно определило ход чемпионата Премьер-лиги, в котором обе манчестерские команды шли вровень и набрали одинаковое количество очков – 89, выиграв по 28 встреч, проиграв по 5 и столько же сыграв в ничью. Для определения чемпиона пришлось обращаться к разнице забитых и пропущенных мячей, которая у горожан выглядела более представительно – плюс 64 – против плюс 56 у красных. 8 голов решили исход турнира, и чемпионом стал Манчестер Сити. Прорыв горожан в прошлом сезоне, завоевавших Кубок Англии, а в этом чемпионский титул, определяется политикой новых владельцев клуба – Абу Даби Юнайтед Групп, которые не жалели средств на трансферы. В третьем раунде Кубка Англии красные обыграли горожан со счетом 3-2. Но в следующем матче уступили Ливерпулю со счетом 1-2 и выбыли из турнира. С Кубком футбольной лиги в том сезоне тоже не сложилось. Красные дошли до 5-го раунда, в котором проиграли Кристал Пэласу со счетом 1-2. Больших разрывов по мячам в ключевых матчах того сезона не отмечалось. Обычно исход встречи решал один мяч. Из Лиги чемпионов УЕФА команда Манчестер Юнайтед выбыла на групповом этапе и как занявшая в группе третье место квалифицировалась в Лигу Европы УЕФА, где обошла Аякс, но уступила в 1/8 финала команде Атлетик Бильбао с общим счетом 5-3. Про остальные трофеи можно не рассуждать, но чемпионский титул был у красных буквально в руках, но проплыл мимо них. В этом сезоне команда Манчестер Юнайтед, помимо Дэвида де Хеа, пополнилась такими высококлассными игроками, как защитник Филипп Джонс, купленный за 17 миллионов фунтов у Blackburn Rovers, и полузащитника Эшли Янг, за которого Астон Вилла получила 16 миллионов. Кроме того, в январе 2012 года возобновил карьеру Пол Скоулс, прекративший играть в конце прошлого сезона. Скоулс отыграет 1,5 сезона и окончательно повесит бутсы на гвоздь, сказав на прощание: «Все, чего я хотел, так это играть в футбол». И столь долгая и успешная карьера в Манчестер Юнайтед под руководством лучшего тренера всех времен была большой честью для меня. Титул лучшего бомбардира продолжал удерживать Уэйн Руни, забивший за сезон 34 гола, а 2 других бомбардира, Хавьер Эрнандес и Дэнни Уилбек, забили почти втрое меньше, по 12 голов. В конце 2011 года Алексу Фергюсону исполнилось 70 лет, и было ясно, что расставание с великим тренером не за горами. Годы всегда берут свое, как бы человек ни старался их не замечать. Но сезон 2012-13 года красные начали с Ферги, которому хотелось уйти в отставку победителем. А команде Манчестер Юнайтед хотелось стать чемпионами Англии в 20-й раз. Надежды сбылись. Красные обеспечили себе чемпионский титул уже в 34-м туре, выиграв 22 апреля 2013 года у Астон Виллы со счетом 3-0. Отрыв от горожан, занявших в турнирной таблице второе место, составлял 11 очков – 89 против 78. Можно было ожидать, что команда, демонстрирующая в чемпионате столь выраженное преимущество над остальными, возьмет Кубок Англии. Но золотой дубль сделать не удалось. В шестом раунде красным пришлось бодаться с синими. Именно что бодаться. Первая игра закончилась со счетом 2-2, а в ответном матче синие победили, забив единственный гол. Однако кубок неожиданно для многих достался клубу Wigan Athletic. Мяч круглый, и всякое может случиться. Те же синие выбили красных и из борьбы за кубок футбольной лиги, который Челси тоже не достался. Трофей в том сезоне завоевал Swansea City. А в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Юнайтед проиграла Реалу с общим счетом 2-3. Но 20-е чемпионство перевешивало все прочие неудачи. На волне этого успеха 8 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон, проведший с красными 27 лет, объявил о завершении тренерской карьеры по окончании сезона. Все знали, что когда-нибудь это случится. Все понимали, что до расставания осталось не так уж и много времени. Но, тем не менее, для многих эта новость прозвучала словно гром среди ясного неба. «Очень трудно, едва ли невозможно принять необходимость ухода», признается Фергюсон в мемуарах. «Выбор нового тренера никогда не был легким делом. Очень мало кандидатов, соответствующих высоким профессиональным требованиям, которые предъявляют клубы, в особенности лидеры Премьер-лиги, или Бундеслиги, или Ла-лиги, или Серии А. К тому же, рано или поздно совет директоров и владельцы осознают, что их возможности вдобавок ограничены кругом тех претендентов, которые в данный момент не связаны никакими обязательствами. Если главным критерием в выборе главного тренера Манчестер Юнайтед сделать опыт работы в аналогичной должности в клубах Премьер-лиги в предыдущие 5 лет, то наберется около 50 кандидатов. Если поставить дополнительные условия, например, чтобы кандидат возглавлял команду, вошедшую в первую шестерку, то выбор сократится до 12. Ну а если захотеть найти главного тренера, способного заставить команду побеждать постоянно, то останется не более 3 кандидатов, причем все они уже будут заняты в ведущих клубах. Мне самому всегда нравились те тренеры, которые были хорошими игроками. Разумеется, можно назвать нескольких тренеров, которые не были футболистами или же весьма скромно проявили себя в качестве игроков, например, Жозе Моуринью и Жерар Улье. Но, тем не менее, я предпочитаю тех, кто бегал по полю. У них больше опыта, и им доверяют игроки. В конечном итоге руководство клуба выбрало в преемнике Фергюсону другого шотландца – Дэвида Уильяма Мойеса, отыгравшего 20 лет в качестве центрального защитника в таких клубах, как Celtic, Cambridge United, Bristol City и закончившего в 1998 году игровую карьеру в Preston North End, где он остался в качестве главного тренера. Под руководством Мойеса Престон поднялся из 2-го дивизиона в 1-й, но скоро ему захотелось работать с командой подлинно народного футбольного клуба. И в 2002 году он перешел в Эвертон, где провел 11 сезонов. Самым большим достижением ирисок под руководством Мойеса стал выход в финал Кубка Англии в 2009 году, где они проиграли команде Челси со счетом 1-2. Если попытаться охарактеризовать Мойеса одним словом, то лучше всего подойдет прилагательное «опытный». Опытный тренер с большим игровым прошлым. Вдобавок, у 50-летнего Мойеса заканчивался срок очередного контракта с Эвертоном. Поверьте, совет директоров Манчестер Юнайтед не желал ничего столь сильно, как найти главного тренера на длительный срок, вспоминал Фергюсон. В самом начале поисков выяснилось, что несколько весьма привлекательных кандидатур в настоящий момент не свободны. Жозе Моуринью пообещал Роману Абрамовичу вернуться в Челси, а его преемником в Реале стал Карло Анчелотти. Юрген Клопп был доволен своим положением в дортмундской Боруссии и собирался подписать с клубом очередной контракт. Луи ван Гала пригласили возглавить сборную Голландии, чтобы привести ее к победе в чемпионате мира 2014 года. Разумеется, можно было бы нанять молодого тренера, еще не проявившего себя на таком уровне. В конце концов был выбран Дэвид Мойес. Многие забыли о его достижениях в Эвертоне, с которым он добился успешной игры в Премьер-лиге, несмотря на ограниченные ресурсы. С Дэвидом заключили контракт на 6 лет, и это было сделано с самыми светлыми надеждами.